Григорий отпрянул. «Ты!» — поперхнулся он. «Что?» «Ты испугался. Почему испугался? Тим, это я, Дарьюшка, твоя Дарьюшка». Чужое имя как хлыстом по голой спине. Ее руки тянулись к нему, и опять «Тима, милый Тима». Он ударил ее по рукам и еще раз по щеке, точь в точь, как давеча папаша в гостиной. Она сжалась в комочек. Лицо ее перекосилось, в глазах укор и недоумение. «Ты забудь это проклятое имя, Тима!» Вывернул он изнутра, как ушатом холодной воды, окатив Дарьюшку. «И не притворяйся, что спутала меня с какой-то сволочью. За что?» «Она не понимает, за что же он ее ударил, что случилось. Он же ее ласкал, нежил, и ей было так хорошо, и вдруг чужое, страшное, противное лицо. Куда исчез тот, чье сердце стучалось ей в грудь? Мамочка!» Пересиливая гнев ревности, он лег рядом с ней, она звала, он молчал. Она хотела что-то вспомнить, понять, уяснить. А он ей не хотел помочь. Опять встретилась с его глазами, не видела таких и быстро поднялась, собираясь бежать. «Я уйду». И губы у нее тряслись, как у обиженного ребенка. «Ты жестокий. Все вы жестокие. Зачем ты его вспомнила? Я тебя ждала, столько ждала, а ты жестокий. Я бы тебя пальцем не тронул, если бы ты не вспомнила про него. Мало тебе, что он таскал тебя в пойму. Он...» Дарьюшка не понимала, что еще за он. «Я с ним еще встречусь, лоб в лоб. Я не хочу тебя, не хочу, уйди. Сейчас же уйди, я твой муж. Нет, не хочу. У меня будет другой муж, завтра будет другой. Завтра. Григорий хотел ударить ее, но передумал, он свое возьмет. «Пусти, мамочка!» — позвала она, и тут же потная ладонь закрыла ей рот. Он ее мучает. Почувствовав боль, она его укусила за ребро ладони. Он ударил ее по губам. Собрав все силы, она вывернулась и стала царапаться, как волчица. Он опять ударил ее и втиснул руки в постель. Бил ее коленом и рычал, долго и бесстыдно насиловал. И вдруг, неловко повернувшись, он ткнулся лицом в подушку, и в тот же миг Дарьюшка схватила зубами за ухо. «А-а-а!» — заорал Григорий. Брызнула кровь, заливая лицо Дарьюшки. Зажав ладонью окровавленное ухо, Григорий слетел с кровати и волчком закружился возле стола. Сквозь пальцы сочилась кровь, стекая по руке до локтя. «Будь ты проклята!» — цедил он сквозь стиснутые зубы. Зависть двенадцатая. Минусинск проснулся коровьим мыком трубным, долгим в тысячу глоток, воплощением умиротворенности и спокойствия. Дарьюшка прислушалась и подбежала к окну, уставившись в текучий мычащий мир. Похоже было, что город населяли одни ленивые, удойные, меланхолические коровы, тёлки и быки. Они стекались на площадь со всех сторон, красные, бурые, пестрые, черные, камолые, рогатые, подтащалые с выпирающими крестцами, жирные с раздутыми утробами, с торчащими к земле сосками, шли, толкая друг друга, шли стадом на пойменные луга, на оттавы, чтобы к вечеру набить утробы и вернуться в город с закатом солнца и также мычать, возвещая мир о своем благополучном возвращении. Навстречу коровам поднималось розовое солнце. «Мычат», — шептала Дарьюшка, созерцая коровье царство. Она была в платье, расстегнутом на спине. Но если бы спросить Дарьюшку, легла ли она в постель в платье или без него, и что с ней произошло ночью, она вряд ли бы ответила бы. «Мычат». А что, если весь подлунный мир от зари и до зари населяют одни дойные коровы, тёлки, нетели и быки? Может, это и есть та третья мера жизни, куда пришла Дарьюшка, отряхнув прах со своих ног от прошлых трудных дней жизни?